Глава 21. Пробило 3 часа. Мисс Кук и мисс Бэрроу прибыли без четверти 9. На первой было бежевое кружевное платье, на второй – оливково-зеленое. За обедом Антея расспрашивала мисс Марпл об этих двух дамах. «Меня удивляет, что они пожелали остаться в нашем городке». «А меня ничуть», – возразила мисс Марпл. «По-моему, это вполне понятно, поскольку у них есть определенный план». «О чем вы?» – спросила миссис Глин. «Просто эти дамы из тех, кто заранее готовится к любым случайностям. И что бы ни произошло, они будут действовать в соответствии с определенным планом». «Вы хотите сказать», – поинтересовалась Антея, – «что их план предусматривал и убийство?» «Я не желаю, чтобы несчастный случай с бедной мисс Темпл называли убийством», – резко заявила миссис Глин. «Но ведь это, несомненно, убийство», – настаивала Антея. «Я все думаю, кто же хотел убить ее. Пожалуй, какая-то из учениц, которая до сих пор ненавидит мисс Темпл». «Неужели вы полагаете, что можно столько лет питать ненависть?» Мисс Марпл взглянула на Антею. «Ничуть не сомневаюсь. Можно испытывать ненависть всю жизнь». «А, по-моему, ненависть со временем угасает, если, разумеется, не разжигать ее. Но, полагаю, вам это не удалось бы. Ведь ненависть не так сильна, как любовь», – проговорила мисс Марпл. «А вы считаете, что мисс Кук или мисс Бэрроу способны на убийство?» «Зачем это им?» – удивилась миссис Глин. «Бог с тобой, Антея, они славные женщины». «А мне они кажутся загадочными», – заметила Антея. «Что скажешь, Клотильда?» «Пожалуй, ты права. Я чувствую в них что-то ненатуральное. Понимаете, о чем я?» «Да, и что-то зловещее», – продолжила Антея. «У тебя слишком богатое воображение», – улыбнулась миссис Глин. «Так или иначе, но шли они по нижней тропе». «Вы ведь видели их там?» – обратилась она к мисс Марпл. «Не могу утверждать этого, поскольку не имела такой возможности». «То есть мисс Марпл была в это время здесь, в нашем саду», – пояснила Клотильда. «Ах да, я совсем забыла». «Какой я провела тогда чудесный и спокойный день!» – вздохнула мисс Марпл. «Он доставил мне истинное наслаждение. Завтра утром я хотела бы снова выйти в сад и взглянуть на заросли белых цветов, распустившихся возле холма. Позавчера они едва проклюнулись, а сейчас там, наверное, все белым-бело. Эти цветы я запомню на всю жизнь». «Я ненавижу их», – бросила Антея. «Мечтаю расчистить то место и восстановить теплицу. Если нам удастся сэкономить денег, мы сможем себе это позволить, Клотильда?» «Оставь в покое теплицу», – отрезала Клотильда. «Не хочу больше говорить о ней. Какой прок в твоей теплице, если виноградник начнет плодоносить лишь через несколько лет?» «Давайте оставим этот дурацкий спор», – попросила миссис Глин. «Пойдемте лучше в гостиную. Вскоре придут наши гости на кофе». Когда гости прибыли, Клотильда принесла поднос с кофе и подала всем чашки. «Простите меня, мисс Марпл», – сказала мисс Кук. «Но, право же, на вашем месте я не стала бы пить вечером кофе. Вам не удастся заснуть». «Вы думаете? Но я всегда пью кофе по вечерам». «Однако это ведь натуральный, очень крепкий кофе. Я бы не советовала вам пить его». Посмотрев на мисс Кук, пожилая леди заметила, что вид у той весьма серьезный. Крашеные светлые волосы прикрывали один ее глаз, тогда как другой был чуть прищурен. «Возможно, вы правы», – ответила мисс Марпл. «Кажется, вы разбираетесь в таких делах». «Да, я специально изучал этот вопрос, посещая курсы медсестер». «Вот как?» – мисс Марпл додвинула чашку. «Полагаю, здесь нет фотографии этой девушки?» – спросила она. «Верити Хант, кажется. Каноник рассказывал мне о ней. Кажется, он очень любил ее». «Вы правы. Каноник любит молодежь. Клотильда встала, прошла через комнату, подняла крышку стола, достала фотографию и подала ее мисс Марпл. Вот она, верите? Красивая, да, очень красивое и необычное лицо. Бедное дитя. Сейчас ужасные времена, заметила вдруг Антея. Подобные вещи случаются постоянно. Девушки убегают с разными проходимцами, никому нет до них дела. Теперь им приходится самим заботиться о себе, проговорила Клотильда. А они, бедняжки, не знают, как это сделать, да поможет им Господь. Она протянула руку за фотографией Верити, задев при этом широким рукавом кофейную чашку мисс Марпл и опрокинув ее. «О, Боже!» – воскликнула старушка. «Простите меня. Должно быть, я нечаянно толкнула вас». «Нет-нет, мисс Марпл, виной всему мой злополучный рукав. Не предложить ли вам горячего молока вместо кофе?» «Это было бы прекрасно», – обрадовалась мисс Марпл. «Стакан горячего молока после того, как я лягу. Что может быть лучше? Это укрепляет сон и успокаивает нервы». Еще немного поболтав о том о сём, гости начали собираться в отель, что сопровождалось ужасной суетой. Сначала одна, а потом и другая не раз возвращались за забытыми вещами. То за шарфом, то за носовым платком, то за дамской сумочкой. «Много шума из ничего», – заметила Антея, когда они наконец ушли. «Пожалуй, я согласна с Клотильдой», – промолвила миссис Глин. «Эти дамы кажутся ненатуральными». «По-моему, вы правы», – заметила мисс Марпл. «У них и в самом деле неестественный вид. Я много размышляла о них, о том, почему они отправились в эту поездку, получают ли от нее удовольствие и зачем пришли сюда». «И вы нашли ответы на все эти вопросы?» – спросила Клотильда. «Думаю, да», – мисс Марпл вздохнула. «Я нашла ответы на многие вопросы». «А вам, надеюсь, нравится эта поездка?» – поинтересовалась Клотильда. «Я рада, что не отправилась дальше с экскурсией. Едва ли после всего случившегося мне было бы это приятно». «Вполне понимаю вас». Клотильда принесла из кухни стакан горячего молока и проводила мисс Марпл наверх в ее комнату. «Не помочь ли вам чем-нибудь?» «Нет, спасибо, у меня есть все, что нужно. В моей сумочке лежит все необходимое, так что даже не придется распаковывать чемодан. Я очень благодарна вам и вашим сестрам за то, что вы еще на ночь приютили меня». «Мы не могли поступить иначе», получив письмо от мистера Рэфиэла. «Он был весьма предусмотрительным человеком». «Да, он ничего не упускал из виду. Замечательный ум». «Полагаю, он был выдающимся финансистом». «Мистер Рэфилл отлично разбирался во многих вопросах, не только финансовых», – заметила мисс Марпл. «Что ж, пора спать. Спокойной ночи, мисс Брэдбери Скотт». «Может, завтрак принести вам сюда?» «Нет-нет, что вы, не утруждайте себя. Я спущусь. С удовольствием выпила бы чашку чаю, но мне хочется погулять в саду и посмотреть на холм, покрытый белыми цветами. Они так прекрасны. Спокойной ночи». Старинные часы в холле старой усадьбы пробили два раза. Часы в этом доме никогда не били одновременно, а некоторые вообще стояли. Не так-то легко поддерживать весь этот антиквариат. В три ночи на верхней площадке раздались три удара, после чего слабый свет пробился сквозь щель в двери. Мисс Марпл выпрямилась в постели и положила палец на кнопку выключателя электрической лампы у изголовья. Дверь бесшумно отворилась. Снаружи света не было, однако кто-то тихо проследовал из коридора в комнату. Мисс Марпл включила свет. «О, это вы, мисс Брэдбери Скотт. Что-то случилось?» «Нет, я решила узнать, не нужно ли вам что-нибудь». Клотильда была в длинном лиловом халате. «Какая красивая женщина», – подумала мисс Марпл. «Волосы так чудесно обрамляют ее лоб. У нее поистине трагический вид». Старушка снова вспомнила о греческих драмах и о Клитемнестре. «Вы уверены, что вам ничего не нужно?» «Благодарю вас», – ответила мисс Марпл и смущенно добавила. «Я не выпила даже ваше молоко». «В самом деле? Но почему?» Не думаю, что это пошло бы мне на пользу. Клотильда замерла в ногах кровати, глядя на нее. «На пользу моему здоровью», — пояснила мисс Марпл. «Что вы хотите этим сказать?» «Полагаю, вы понимаете, о чем я. Кажется, вы думали об этом весь вечер, а может и дольше». «Понятия не имею, о чем вы говорите». «Неужели?» — усмехнулась мисс Марпл. «Молоко уже остыло. Я подогрею его». «Не беспокойтесь, я все равно не стану его пить». «Не понимаю, почему вы так странно себя ведете. Кто вы?» Мисс Марпл сорвала с головы пушистый розовый шарф, похожий на тот, что она носила в Вест-Индии. «Одно из моих имен – Немезида». «Немезида? А что оно значит?» «Полагаю, вы знаете. Вы ведь очень образованная женщина. Порой Немезида приходит не сразу, но рано или поздно она все же появляется». «Да о чем вы?» «О прекрасной и милой девушке, которую вы убили». «Я? Да что вы несете?» «Девушку звали Верити». «Но зачем мне было ее убивать?» «Вы любили ее?» – ответила мисс Марпл. «Конечно, любила. Я отдавала ей всю себя, и она любила меня. Кто-то совсем недавно сказал мне, что любовь – самое пугающее слово на свете. И это правда. Вы слишком любили Верити. Она была для вас всем. И вот ее захлестнуло новое чувство. Она влюбилась в молодого человека, не слишком подходящего и уж, конечно, не сказочного принца. Он состоял на учете в полиции, но Верити любила его, и он отвечал ей тем же. Она хотела избавиться от бремени вашей любви и жить нормальной человеческой жизнью со своим избранником, иметь от него детей, стремилась к браку и счастью. Клотильда подошла к креслу и опустилась на него, не сводя глаз с мисс Марпл. «Значит, вы все поняли?» «Да. В ваших словах есть доля истины. Не стану отрицать этого. Впрочем, какая разница, буду я это отрицать или нет?» «Вы правы». «А догадываетесь ли вы? Представляете ли себе, как я страдала?» «Конечно. Воображение никогда не подводило меня». «Можете ли вы вообразить боль, мучительную боль от сознания того, что у вас забирают самое дорогое на свете? Она уходила от меня. И к кому? К жалкому, извращенному преступнику. Он был недостоин моей прекрасной девочки. Я не могла допустить этого. Должна была положить этому конец. Должна». «И вместо того, чтобы дать девушке свободу, вы убили ее из-за своей любви к ней». «Неужели вы думаете, что я способна на такое? Думаете, я могла бы задушить девочку, которую любила, изуродовать ее лицо? Только порочный, извращенный негодяй способен на это». «Верно», — согласилась мисс Марпл. «Такого вы не сделали бы, ибо любили ее». «Наконец-то до вас дошло, что вы несли чушь». «Вы сделали это не с ней, а с другой». «Верите, ведь все еще здесь, не так ли?» «Она здесь, в саду». «Сомневаюсь, что вы задушили ее. Скорее дали ей выпить кофе или молоко, подсыпав туда смертельную дозу снотворного. Так что она умерла во сне, без мучений. А потом вы отнесли ее в сад, раскидали обвалившиеся кирпичи теплицы, положили в образовавшуюся нишу тело девушки и замуровали там. Затем посадили полигониум, который покрыл все, как ковер, и с каждым годом разрастался все больше. Так что верить остается с вами и никогда не покинет вас». «Какая глупость! Старческий бред! Надеюсь, вы не полагаете, что я позволю вам выйти отсюда и рассказать кому-нибудь эту историю?» «Думаю, мне удастся выйти», — улыбнулась мисс Марпл. «Хотя я не вполне уверена в этом. Вы ведь сильная женщина, намного сильнее меня». «Хорошо, что хоть это вы понимаете». «И вас не будут мучить угрызения совести», – продолжала мисс Марпл, «поскольку вы отлично знаете, что убийца не ограничивается одним злодеянием. Я поняла это давно, ибо видела преступления и анализировала их. Вы убили двух девушек, не так ли? Одну из них вы любили, но была и другая». «Я убила безмозглую потаскушку, Нору Броуд. Как вы пронюхали о ней?» «Я размышляла», — ответила мисс Марпл. «Познакомившись с вами поближе, я поняла, что вы не способны задушить и изуродовать дорогое вам существо. Однако примерно в то же время исчезла еще одна девушка, тело которой так и не нашли. И тут я подумала, что если ее труп был найден, но никто об этом не знает. На трупе была одежда Верити. Девушку опознали вы, знавшие ее лучше всех. Да, вы сказали, что это она. Но с какой целью? Вы хотели, чтобы возлюбленного Верити, ради которого она оставила вас, обвинили в убийстве. Поэтому вы надежно спрятали второй труп, чтобы его не так-то легко было обнаружить. Когда это все-таки случилось, полиция не подумала о Норе Броуд, ибо вы сделали для этого все. На убитой была одежда Верити, рядом лежала ее сумочка, пара писем, маленький крестик на цепочке. К тому же вы до неузнаваемости изуродовали ее лицо. А неделю назад вы совершили третье убийство, покончив с Элизабет Темпл. Она вдруг оказалась в этих краях, и вы испугались, заподозрив, что ей что-то известно. Ведь Верити могла написать мисс Темпл или сделать какое-то признание. Тут вам и пришло в голову, что, обсудив все и сопоставив факты, она и каноник Брэйбезен доберутся до истины. Вам следовало предотвратить их встречу. Вы очень сильны физически, поэтому вполне могли столкнуть вниз большой валун. Хотя это не слишком просто. Да, вы очень сильная женщина. Достаточно сильная, чтобы справиться с вами, заметила мисс Клотильда. Не думаю, что вам это удастся. И я-то не справлюсь с вами, жалкой старушонкой. Да, я стара и слаба, но при этом служу правосудию и справедливости. Клотильда рассмеялась. И кто же помешает прикончить вас? Мой ангел-хранитель. Вы что, верите в эту чушь? Удивилась Клотильда, со смехом направляясь к постели. Возможно, у меня даже два ангела-хранителя, проговорила мисс Марпл. Мистер Рэфил не любил мелочиться. Сунув руку под подушку, она вытащила оттуда свисток и поднесла его к губам. Раздался такой пронзительный свист, что его услышал бы и полицейский на противоположном конце улицы. И тут дверь отворилась. Обернувшись, Клотильда увидела мисс Берроу. В тот же миг распахнулась дверца большого гардероба, и из него вышла мисс Кук. У обеих дам был суровый вид профессиональных сотрудниц полиции. Это поражало, ведь совсем недавно они производили впечатление придурковатых старых дев из хороших семейств. «Два ангела-хранителя», – радостно бормотала мисс Марпл. «Мистер Рэфил очень гордился бы мной».